Часть вторая. Лоснер. Глава первая. Уже с первых дней декабря город готовился к праздникам. В витринах многих магазинов появилась иллюминация, а у дверей ресторанов вывешивали рождественское меню. Лоснер уже два раза приглашал Элен и Польера в ресторанчик «Венетто» у Большого канала. Хозяина ресторанчика звали Бруно, и лучших клиентов он угощал душистыми болгарскими сигаретами. Элен особенно ценила эти встречи с друзьями, потому что по ночам к ней опять возвращались тяжелые воспоминания и образ Ивонны Мерест, истекающей кровью. В первый раз в Венетто она вела себя очень сдержанно, под впечатлением от рассказа господина Хёльтерхофа. В тот вечер после урока, когда Элен уже собралась уходить, он сказал, хотя она ни о чем его не спрашивала, что военная форма в застекленном шкафу и предметы, на которые она с любопытством поглядывала, принадлежали его единственному сыну Вальтеру. В самые последние дни войны его танк подорвался на мине. Тяжело раненого Вальтера вытащили из подбитой машины. К несчастью, ему не успели вовремя оказать медицинскую помощь. Сына похоронили на деревенском кладбище, недалеко от Венеции. Вот почему Хёльтерхоф обосновался здесь. Элен посмотрела на фотографию. Молодое лицо, чуть грустное, как ей показалось, улыбка. Выйдя на улицу, Элен уже не испытывала радости, охватившей ее утром, когда она увидела Лоснера у мастерской Польера, и он предложил встретиться. Во время второй встречи в Венето она, по выражению Польера, смотрела веселее. «Вы слишком много работаете, мадемуазель Элен». Элен пришла после своего первого урока с юным Сарди. Тот, в конце концов, согласился на ее условия, приложил к письму план, объясняющий, как пройти к его дому. План он просил уничтожить после использования, что удивило Элен. Он жил на прелестной старомодной вилле с садом, выходящим на Рио-Нуово и украшенным замшелыми статуями. Бледного и хрупкого юношу окружали безмолвные слуги. Несмотря на замкнутое выражение лица и несколько холодную вежливость, он оказался внимательным учеником. В Венето ей сразу стало как-то весело. Она почувствовала себя уверенной, надежно защищенной от ночных тревог. Догадался ли Лоснер, что она к нему неравнодушна? Элен не была в этом уверена, потому что порой ей казалось, что мысли его витают далеко. Они ужинали, и Элен смотрела на Лоснера, на его обожженную руку, и представляла себе его полную приключений жизнь. Они говорили о будущем альбоме. «Когда вы начнете его делать?» — спросила она. «Хочу сначала покончить с выставкой». «Но это надолго», — заметил Польера, не переставая жевать. «Нет, скоро возьмусь и за него», — продолжал Лоснер. «Такая работа меня увлекает, хотя я понимаю, что сделать альбом будет непросто. Зимой Венеция прекрасна только для влюбленных и наводит тоску на тех, чье сердце пусто». «Может быть, он сказал это не без умысла», — Лоснер говорил с улыбкой, но Элен не доверяла словам. «А потом, меня увлекает все таинственное, а в это время года в Венеции появляются призраки, которых летом отпугивают толпа и солнце. Как выразить в фотографиях эту тайну?» Разговор ему явно нравился. Элен спросила, кто напишет вступительную статью для альбома. «Издатель хочет попросить Моравия, но Моравия терпеть не может Венецию и все, что связано с водой. От одного вида гондола его тошнит. А вы? Кому бы вы хотели заказать статью?» «Мишеле Турнье». «Почему?» «Этот писатель любит фотографию и умом, и сердцем». В прошлую их встречу в Венето Лоснер рассказал, как сам пристрастился к фотографии. Перед службой в армии он работал наборщиком в типографии одного иллюстрированного журнала. Так как он был футбольным болельщиком, Ему иногда поручали написать отчет о каком-нибудь матче и сделать несколько снимков, причем публикацию не гарантировали, только предоставляли бесплатный билет на стадион и оплачивали пленку. Когда он вернулся после армии, его место было занято, и одна из газет предложила ему должность фоторепортера. В технической стороне дела он уже разбирался неплохо. Оставалось научиться другому. Однажды утром его отправили в каменоломню, где только что произошел обвал и завалил рабочего. Спасатели откопали его очень быстро, но он умер у них на руках. Лоснар был так потрясен, что не мог фотографировать. За это он получил нагоняй и потом научился хладнокровию, быстрой реакции в любых ситуациях. Последнее тому доказательство — случай со Скабием. Со временем ему захотелось с помощью фотоаппарата запечатлевать мгновение вечности. Лоснар улыбнулся. Отсюда и эти его альбомы, пока их четыре, которые очень ценились любителями.